«Удачи тебе, мудрый кряж», — сказал Харгон. «Удачи», — повторил Хряк. «Мы сделаем все, что потребуется, мудрый сильный кряж. Мы верны своему слову». Они стояли головами друг к другу, суровая, возбужденная, казалось, пятилетняя злоба, накопившаяся многочисленным кабаньем народе против глупого вождя, деспота, сгустилась именно в этих трех кабанах-заговорщиках, зажигая их глаза бешенством, наполняя их сердца неистовой силой борьбы. Они еще стояли, не шевелясь, молча, смотрели друг на друга налитыми кровью глазами, шерсть на их загривках вздыбилась, клыки поблескивали от бликов солнца, седая щетина колючим панцирем торчала из толстой и крепкой шкуры. Всходило ясное солнышко, озаряя теплыми светлыми лучами утренний лес, опушки, поляны, овраги и молодую березовую рощу, где сегодня обретал решающую силу тайный заговор против свирепого и жестокого кабаньего вождя. Игла. Семья седого Вергила возвращалась с охоты. Стояла глубокая ночь, но волки уже были сыты и возвращались на отдых в свою пещеру. Луны и звезд не было. Ночь по-осеннему темная окутала лес. Начинался сентябрь, и уже под ногами зверей шуршали палые листья, но было тепло и безветренно, черная ночь дышала покоем, царила полная густая лесная тишина, едва слышимые шорохи и шелесты жизни ночного леса никак не нарушали общий покой, затишье и успокоение. Впереди шли Зана и Гард, в середине вместе с молодыми двигался отец, вожак, замыкало шествие Лика. Но вот волки замерли и вмиг сгрудились около вожака. Вергил первым увидел и учуял ее. Он, несмотря на великий свой возраст, очень хорошо видел ночи, как, впрочем, и все его собратья. Ведьма стояла в 10 шагах от него. Зеленые глаза ее сверкали. В руке была зажата ее неизменная ядовитая игла. «Ну, седой глупый вождь волчьего безмозглого народа, я пришла посчитаться с тобой, наказать тебя за дерзость, за твою излишнюю наглость, которая злит меня много столетий». Стая не поняла ведьминых слов. Какие столетия? Да и зачем она здесь? Было ясно, что надо биться насмерть. Вождь не ответил ведьме. «Все назад!» — спокойно и негромко приказал он своим собратьям. «Но отец!» — возразил Гард. Все с ожиданием смотрели на вожака. Никто не хотел уходить от борьбы. «Назад!» — грозно рявкнул седой вождь. «Всем отойти к той сосне!» Волки вынуждены были подчиниться. Ведьма стояла, чуть пригнувшись вперед, сверля Вергила горящим взглядом своих глаз. «Наконец-то! Ты получишь за все!» – прошипела она. Хотя в глубине души у нее не было никакой уверенности в успехе этого нападения. Она знала о бессмертии надменного волчьего вождя и понимала, что просто так убить его вряд ли удастся. Но попробовать это она давно, очень давно собиралась. Седой волк шагнул ей навстречу, оскалив свои грозные клыки. Это обеспокоило ведьму, напомнило ей, что в этом поединке она тоже рискует, не еще как. И тогда бреха взлетела. Она решила нападать сверху. Со свистом она пролетела над поляной, промчалась по кривой, и когда казалось, что она пролетает мимо старого вождя, она вдруг резко повернулась в полете и стремительно напала. Рука с ядовитой иглой была вытянута вперед. Вергил внимательно следил за ее летом, и когда она проносилась рядом, направляясь в сторону, он именно и ждал нападения. Это было естественно для ведьмы с ее коварным нравом. Главное ее оружие было обмануть, запугать, застать врасплох. Увидев, как она неожиданно бросилась к нему, выкинув вперед руку с иглой, волчий вор сделал вид, что замешкался, словно из-за растерянности теряя мгновение. И когда ведьма уже была уверена, что через миг игла пронзит тело ненавистного волка, тот молниеносным движением рванулся в сторону ровно настолько, чтобы бреха промахнулась. Игла, зажатая в вытянутой ее руке, воткнулась в землю, и сразу же старый волк рванул ведьму зубами за бок. Она взвыла от боли, обиды, раздражения, злобы. И тотчас взлетела, едва вырвав иглу из почвы и свое тело из волчьих зубов. Вергил сплюнул, чтобы не отравиться ядовитой кровью противницы, и приготовился к дальнейшему бою. Ведьма второй раз не спешила нападать. Она делала обманные движения, летела прямо на врага, затем снова взлетала, так и не коснувшись земли и противника. Наконец она решилась нанести удар. И снова промахнулась. На этот раз игла не воткнулась в землю, но волк снова рванул бреху зубами. Снова нанес ей болезненную рану. Схватить за горло ее никак не удавалось. Ведьма была быстра и тоже изворотлива. Видя, что нападения не достигают цели, а только ей самой наносят урон, бреха стала осмотрительнее. Теперь ее обманные наскоки участились, стали более стремительны и неожиданны. Старый вождь едва успевал поворачиваться.